Событие 47. Копаю огород. Вдруг смотрю металлический рубль. Беру, кладу в карман, копаю дальше. Смотрю опять рубль. В общем, так 10 раз подряд. Неужели клад? Да нет, карман дырявый. Эх, Володя, Володя. Аполлонов махнул рукой. Вот чувствовал, что не надо с тобой связываться. И с кладом не надо. Это хорошо, что так все закончилось. Если бы не тетка эта, то ведь могло и гораздо все хуже выйти. Фомин пристыженно молчал, сидя на нарах. Рядом сопел бывший старший батальонный комиссар. С кладом все получилось хреново. Не смертельно, но ничего хорошего. Повязали их, когда стенку ломали. Милиция повязала. Какая-то тетка подсмотрела, как они стенку в кладовке рушат в тресте столовых, и вызвала милицию. К счастью, клад оказался на месте, и был это именно кладом, а не находкой. Почти все предметы были завернуты в газеты. А на газетах – даты. И ни одной позже сентября 1917 года. А это значит, что сокровища все эти спрятаны перед декретом о земле и прочих всяких других декретов. И получается, что это клад. А раз это клад, то он принадлежит государству, и нашедшим его положено от государства только спасибо. Ну, в их случае, так это клад просто огромен. Все же тонна серебряных и золотых предметов. Еще будет статья в газете, что вон какие молодцы этот Фомин и Семенов нашли клад и сдали его государству. И теперь трудящиеся страны Советов могут в музеях любоваться предметами искусства, которые изготовили умельцы из народа и которыми неправедно пользовались помещики и капиталисты. Народное добро вернулось народу. Зашли они в трест это, там народу полно, точнее, народу полно, ломится им навстречу. Обед у служащих. И все спешат в столовую, которая рядом с трестом столовых. Удобно служащим. Поднявшись на второй этаж, и никем так и не остановленные, кладоискатели поднялись по лестнице на третий этаж. А там грохот стоит. Люди работают. Мужчина в халате с плоскогубцами скрылся за дверью, на которой было написано «Артель спецтехник». Ремонтируем пишущие машинки и арифмометры. А из комнаты грохот стоял, словно арифмометр ремонтирует с помощью такой же кувалды, что у Вовки в сумке с собой. Вовка помнил, что эта тайная комната была как раз на стыке второго и третьего этажа. Получалась хрень. Никакого стыка как бы не было. Там был коридор дальше. И судя по количеству всяких веревок с бельем и прочими житейскими предметами, это были коммунальные квартиры. Фомин выглянул из окна этого коридора и понял, что они лишку прошли. Вернулись назад, и вот там-то и нашли эту незапертую дверь, которая вела в кладовку или склад какой-то. Но нет, стояли ненужные сломанные стулья, бочка железная, спинка от кровати одна, мятое ведро и стеллаж вдоль одной из стен, на котором сломанные пишущие машинки навалены горой. Вовка шестым, седьмым и восьмым чувствами почувствовал, что именно вот эту стену, где спинка кровати стояла, и нужно ломать. Вышел, еще раз глянул в окно, сориентировался точно. Если клад есть, то он именно за этой стеной кирпичной. Ее даже не оштукатурили. «Тимофей Миронович, пошли ваших свидетелей искать. Чует мое сердце, что за этой стенкой клад». «А ну как нет? Нет, так нельзя. Давай сломаем и посмотрим, а потом уже позовем милицию». Мироныч решил тех же милиционеров из Ленинграда привлечь, которых и в прошлый раз хотели, когда Вовку в Ташкенте по голове отоварили. «А как потом объясним сломанную стену? А никак не будем. Все одно все рассказывать про бумажку твою. Вот и расскажем, что решили проверить». От нетерпения чуть не приплясывал бывший комиссар. «Хорошо». Вовка достал из сумки кувалдочку, передал фонарик Семенову и прислушался. В соседнем помещении по-прежнему шел ремонт арифмометра с помощью кувалды. Грохотало не по-детски. Фомин размахнулся и врезал по стене. Кирпичи прогнулись. Ну точно, пустота за стеной. И поручик Сомов, когда наспех стенку складывал, то явно не свежий раствор использовал. Как она сама не развалилась. После третьего удара один из кирпичей выпал. Мироныч туда фонариком посветил, но ничего блестящего не обнаружил. «Давай дальше». Фомин и дал еще пару ударов, и приличный кусок стены рухнул вниз. И тут дверь открывается, и там два милиционера и женщина в халате и бегудях. Повязали. Истязали. Ну, не совсем, но допросов без применения физического воздействия было на двое суток. А потом еще больше суток описывали и переписывали изъятое, как Фомин и предполагал. Забирать их из КПЗ приехал Аполлонов. Не вмешивался в ход расследования, просто забирать приехал. Не смогли в милиции им ничего вменить. Хотели клад найти и отдать государству? Почему сразу не сказали и в милицию не пошли? А вы бы поверили этим детским каракулям? А почему с собой никого не позвали из милиции? А я сам старший лейтенант милиции. А закончилось тем, что музейные работники высокого ранга, которых привлекли к оценке клада, потребовали наградить героев. Очень ценный клад. Прямо необходим для музеев в СССР. Нужно статьи в центральные газеты написать. И вообще наградить. Так и решил майор, который их делом занимался. Он к тому же оказался папашей пацана, который не только 7 раз ходил на фильм «Финт» в футболе, но и отца тоже страстного болельщика «Динамо» затащил 2 раза. Помогла Фомину известность. Единственное, что Челенкова в этой истории забавляло, так это озвученный вес клада. Челенков помнил про 400 с чем-то килограммов. А тут почти тонна. То есть либо таджики успели половину вывести и спрятать, то ли милиционеры, что поймали таджиков, умыкнули половину. Интересно.